Глава 13. 1893-1894 годы. Зимний сезон начался по обыкновению в первых числах октября. У меня в репертуаре было уже 3 балета, а 20 февраля 1894 года я получила еще новый балет – «Пахиту». Балет в 3 действиях – «Мазелье» и «Фуше». Музыка Дельдевёза и Минкуса. Постановка Фредерика и Мариуса Петипа. Если я могла сказать, что на сцене была очень счастлива, то про свою личную жизнь я этого сказать не могла. Сердце ныло, предчувствуя наступающее большое горе. 12 января 1894 года была объявлена давно ожидавшаяся помолвка великой княжны Ксении Александровны с великим князем Александром Михайловичем. Государь и императрица очень покровительствовали этому браку. Мы отпраздновали это событие в моем доме. Приехал наследник, была моя сестра и барон Зеделлер, и мы все пили шампанское, сидя на полу, почему-то в спальне сестры. Потом состоялась другая помолвка, которую я не праздновала, так как кроме горя и отчаяния она мне ничего не принесла. 7 апреля 1894 года была объявлена помолвка наследника цесаревича с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. Хотя я знала уже давно, что это неизбежно, что рано или поздно наследник должен будет жениться на какой-либо иностранной принцессе, тем не менее моему горю не было границ. В начале этого года тревожные слухи стали ходить о состоянии здоровья государя. Знаменитый профессор Захарьин был вызван из Москвы на консультацию. Никто в точности не знал, насколько серьезно был болен государь, но все чувствовали, что он в опасности. Я понимала, что тревожное состояние здоровья государя ускорит решение вопроса о помолвке наследника с принцессой Алисой. Хотя государь и императрица были оба против этого брака, по причинам, которые остались до сих пор неизвестными. Но другой подходящей невесты не было, а времени терять было нельзя, и государь и императрица были вынуждены дать свое согласие, хотя чрезвычайно неохотно. Он получил это согласие, когда 2 апреля по старому, 14 апреля по новому стилю 1894 года выехал в Кобург на свадьбу герцога Эрнеста Гессенского с принцессой Викторией Мелитой Саксен-Кобург-Готской, впоследствии великой княгиней Викторией Федоровной, в 1905 году вышедшей 2-м браком за великого князя Кирилла Владимировича. Свадьба состоялась 7 апреля по старому, 19 апреля по новому стилю в Кобурге при Большом семейном съезде. Была королева Виктория со своими 2 внучками, принцессами Виктории и Мот, император германский Вильгельм II, великая княгиня Мария Александровна, великий князь Владимир Александрович с великою княгиней Марией Павловной и много других. По приезде в Кобург наследник сделал снова предложение, но в течение 3 дней принцесса Алиса отказывалась дать свое согласие и дала его только на 3-й день под давлением всех членов семьи. После своего возвращения из Кобурга наследник больше ко мне не ездил, но мы продолжали писать друг другу. Последняя моя просьба к нему была позволить писать ему по-прежнему на «ты» и обращаться к нему в случае необходимости. На это письмо наследник мне ответил замечательно трогательными строками, которые я так хорошо запомнила. «Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости». Далее он писал, что я могу всегда к нему обращаться непосредственно и по-прежнему на «ты», когда я захочу. Действительно, когда бы мне не приходилось к нему обращаться, он всегда выполнял мои просьбы без отказа. После возвращения наследника из Кобурга, после его помолвки, он просил назначить ему последнее свидание, и мы условились встретиться на Волконском шоссе у сенного сарая, который стоял несколько в стороне. Я приехала из города в своей карете, а он верхом из лагеря. Как это всегда бывает, когда хочется многое сказать, а слезы душат горло, говоришь не то, что собиралась говорить, и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому еще знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах. Когда наследник поехал обратно в лагерь, я осталась стоять у сарая и глядела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся вдали. До последней минуты он ехал, все оглядываясь назад. Я не плакала, но я чувствовала себя глубоко несчастной, и пока он медленно удалялся, мне становилось все тяжелее и тяжелее. Я вернулась домой, в пустой осиротевший дом. Мне казалось, что жизнь моя кончена, и что радости больше не будет, а впереди много-много горя. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Я не хотела, чтобы меня жалели, а для встречи с теми, кто будет злорадствовать, надо было приготовиться и быть очень сильной. Все эти соображения пришли позже, а пока главное было горе, беспредельное горе, что я потеряла своего Никки. Что я потом переживала, когда знала, что он был уже со своей невестой, трудно выразить. Кончилась весна моей счастливой юности. Наступала новая, трудная жизнь с разбитым так рано сердцем.